Барбер словно пронзил ее насквозь. Возникло ощущение свободного падения в пустоту. С душераздирающим грохотом лед вокруг замка затрещал, осколки его полетели прочь, и яркое, золотое солнце нового дня ворвалось в окна, осветив зал. Фридрих Барбаросса! Вот кем был Фред Барбер! Вцепился в подлокотники трона из слоновой кости и поднялся. Его вросшая в мрамор борода натянулась, стол раскололся, и части его разлетелись в стороны, чтобы присоединиться к прочим обломкам. «Где враг?» — требовательно прогремел он, глядя на ледяные фигуры, которые уже не были ледяными фигурами, а стали рыцарями и баронами в сияющих кольчугах. В руках они держали мечи, а исчезающие с них капли воды сверкали, словно драгоценные камни в свете родившегося дня. Тот мудрец, ранее восседавший на другом конце исчезнувшего стола, ответил: «Повелитель, здесь нет врагов и никогда не было. Есть только один враг, который переходит из тела в тело, но уничтоженный в одной форме стремится воплотиться вновь. В одном из таких воплощений он погрузил тебя в сон. Это было еще до того, как началось правление Титании. Колдовство, чью форму он принял, давно изжило себя. Но, будучи естественной силой, он по-прежнему среди нас. Ты встречался с ним в последнем путешествии твоего духа в смертном театре масок. Это конец, повелитель. Для того ты освобожден ото сна, чтобы могучей властью железа утвердить союз с королевством Оберона. Где один, там и другой. И я должен сообщить, что тебе нужно поторопиться к Оберону. Враг в новом обличье приближается к его границам». «Так давайте поспешим», — ответил Барбаросса. В летописях волшебной страны записана история этого союза. О том, как Барбаросса и его рыцари отправились в путешествие на запад и одержали великую битву среди морских скал против ракшасов, отвратительных, трусливых созданий, подобных вампирам. Но те оказались не последними из захватчиков, ибо враг вездесущ, однако Барбаросса готов биться без устали до тех пор, пока не наступит конец злым чарам и метаморфозам. Ничто не могло устоять против силы его железа. И все же есть недосказанность и тайна в судьбе великого рыжебородого короля, ибо замечено, что, когда он обретает новую любовь, из числа ли феи или других представительниц племени эльфов, он рассказывает ей о том, как почти 30 лет прожил среди смертных. Некоторые считают, что это всего лишь выдумки, потому что никто не верит в существование безумного мира, где люди готовы уничтожать друг друга только потому, что кто-то хочет подчинить других своей воле. Другие, со своей стороны, считают, что все эти россказни — не что иное, как сны, который видел Барбаросса, пребывая подо льдом в своем замке Вартбург, пока вороны кружились над ним. Тем не менее замечено было, что есть какая-то исключительная последовательность между снами короля и его поступками, поскольку среди его возлюбленных никогда не было яблоневых дриад. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2016 году. Читал Виктор Рудниченко.